Надя, неизменное родство мыслей. Жеванный крот исторгла гневную хулу на ситуацию Надя и откинула рукопись в сторону. Не может такого быть. Неужели все написанное правда? Да твою ж мышь! Она начала расхаживать по комнате взад-вперед, пытаясь устаканить мысли. Как же удивительно все повторялось. Квартира, развод, молодой любовник. Надя сразу вспомнила, как попросила Веру оставить одну из своих книг. Может, она подумала, что речь не об авторстве, а о владении. Не обязательно же книга должна быть собственного сочинения. Она с таким же успехом могла и томик стихов Вознесенского положить в шкаф. Вера, Надежда. Осталось найти любовь. Надя взяла со стола листок, на котором был записан номер Веры, и снова начала дозваниваться, но телефон не отвечал. Видимо, сменила номер мобильного. Как же ее найти? Точнее, не так, как бы найти ее бывшего мужа? «Он же бывший», — успокаивала себя Надя. «Я же не делаю ничего предосудительного. Да и не подруги мы с ней, так, виделись разок». Наде всегда претили загадки и недосказанность Игоря. Ей было тяжело находиться в состоянии неопределенности. А в этом мужчине было столько прямоты и честности. Это то, чего Наде по-настоящему не хватало. Даже если он любит Веру, даже если Надя ему как пятое колесо телеги, и вообще она не в его вкусе. Как было бы прекрасно его увидеть, хоть одним глазком. Конечно, он вряд ли совпадет с ее ожиданиями и вымыслами. А может, страйк? Однажды она выиграла в рулетку, поставив на зеро. Вдруг и тут повезет. Вернувшись из фантасмагории в реальность, она принялась рассуждать здраво. Который месяц думать о незнакомом человеке — не самый хороший симптом. Может, к Катькиному психиатру наведаться? Хотя... Опять она ищет спасение извне, опять она думала себе три скороба и теперь ждет, что кто-то, мастерски орудуя инструментами, починит ее жизнь. Прав был Коля. Она пытается наверстать бурную молодость, а сама сидит наедине с пачкой обезболивающего в новогоднюю ночь. Да, Надя была яркой, подтянутой, грациозной, рыжеволосой лисичкой. Никогда в жизни не красила волосы и не худела. Считала такие аккуратные губы признаком аристократизма. Носила узкие юбки-карандаши и блузки с вычурными воротниками или бантами-галстуками. Всегда короткие красные ногти, чулки с подвязками. Не пользовалась духами, а добавляла несколько капель масла в крем. На ночь заплетала косу и мазала веки питательной сывороткой. Если вдруг вскакивала простуда на губах, переносила все встречи и отсиживалась в изоляции. Никто и никогда не видел Надю простуженной или больной. На людях она всегда ходила в линзах и только дома облачалась в очки. Этого же Надя требовала от окружающих — быть собранными и желательно идеальными. Пока не влюбилась в Игоря. Несмотря на завязавшуюся короткую интрижку со школьником и очарованность автором рукописи, Надя все еще была влюблена. Не могла себе представить мир, в котором его не будет. Или не станет возможности их встречи. Иногда ей казалось, что у них есть энергетическая связь, жгут, стягивающий их по всем чакрам. Что как-то, но он почувствовал, что рядом с ней был другой мужчина, и потому с утра оказался возле подъезда. Что стоит только совершить поступок наперекор ему, он хватится догонять ее, как убегающую добычу. Это как закон подлости. Стоило в школьные годы выйти из дома с грязной головой и в дырявом балахоне, как сразу из-за угла появлялся капитан юношеской сборной по волейболу, от появления которого потели ладошки всех школьниц старше 10 лет. Внутренне Надя радовалась, что Игорь не видит ее такой. Болезненный, усталый и в очках. Но стоило ей только произнести в мыслях, как хорошо, что он этого не видит, как телефон зазвонил трелью, сообщая о входящем сообщении. «Скажи мне код от домофона на улице Адский дубак». Забавно. У Игоря за последние годы сформировалась традиция. 31 декабря он тратил весь день на то, что объезжал любовниц с поздравлениями. Раньше к 12 возвращался к жене, а потом с утра они садились в машину и ехали в Оренбург к семье. Сейчас же оставался ночевать у той, которую поздравлял последний. Тем, кто был замужем, он просто завозил цветы, оставлял на машине или возле двери, к другим заходил, терпко поцеловать и добродушным мягким взглядом коснуться некогда любимых. Странно, но за исключением первой жены-алкоголички, все женщины, с которыми у Игоря было что-то, напоминающее роман, оставались с ним в добрейших отношениях и с теплотой и нежностью всегда его вспоминали. Игорь относился к тому сорту мужчин, после связи с которыми девушки почему-то в кратчайшие сроки выходили замуж, кто приносил удачу и хорошие воспоминания, не требуя ничего взамен. В ту ночь Надя была последней в очереди тех, кого он собирался поздравить, и потому Игорь приехал в небольшом подпитии и без букета. Пройдя вдоль и поперек сначала Чистопрудный бульвар, затем Мясницкую улицу, он так и не нашел ни единого работающего цветочного ларька. 1-4-3-8, кинула она в ответ и тут же опомнилась. Можно же притвориться было, что она спала. Или что ее нет дома, наспех погасив свет. Разве ей некуда в новогоднюю ночь податься, что ли? В конце концов, у нее есть друзья и сотрясение мозга средней тяжести. Надя стояла возле входной двери и с претензией во взгляде несколько минут рассматривала Игоря в глазок. Она вдруг поняла, что замешкалась и не решилась сразу открыть Игорю дверь не потому, что до сих пор обижена, а потому что больше не способна на него обижаться. Что даже если бы он был трижды женат, четырежды негодяй и обманщик, имел 15 внебрачных детей, застрелил пол Китая и собирался повторить карьеру Гитлера и уничтожить мир, она просто смиренно подносила бы ему гранаты. Это была влюбленность на грани абсурда. Или же Надя просто ранее подобного не испытывала. Когда-то же гормоны должны были начать отплясывать джигу. Может, у нее позднее созревание? Так что Надя сняла очки, глубоко вдохнула и открыла входную дверь. «С Новым годом, моя родная!» — поприветствовал ее Игорь. «С новым счастьем, мой неродной!» — бросила она ему в ответ. Надя стояла, придерживаясь за стенку, чтобы не упасть. Голова предательски кружилась, и дабы не распластаться на полу в отключке, она попятилась в гостиную и плюхнулась на диван. «Слушай, у тебя какие-то движения амебные. С тобой все нормально?» Надя сама не заметила, как Игорь разулся и уже расположился рядом. «Нет, у меня сотрясение мозга», — выдавила она из себя правду, чувствуя, как подступает тошнота. «Где ты так?» — удивленно поинтересовался он. Ударилась во сне о спинку кровати. Надя положила голову ему на грудь и прикрыла глаза. «От тебя пахнет, как от хмельного забалдыги». «И что? Это делает меня плохим?» «Надя, когда же ты поймешь, что люди существуют в жизни не для того, чтобы оправдывать твои ожидания?» «Я хочу тебя обнять», — жалась она к Игорю, все так же придерживая его руки. «Но при этом не даешь мне тебя обнять». Надя хоть и чувствовала слабость, была напряжена и походила на натянутую струну. Игорю пришлось силой заключить ее в объятия и массировать шею, чтобы Надя, наконец, расслабилась. А потом острый подбородок коснулся ее плеча, и Надя обмякла. Они молчали почти час, пока Надя не нарушила тишину. «Ты это так неправильно!» — расплакалась она у Игоря на плече. «Можешь ничего не говорить, я все понимаю. Это не я. Эта тишина замкнула нас в нелепом диалоге. На какие немыслимые ухищрения была готова пойти Надя, чтобы получить Игоря? Она виртуозно вставала на дыбы, посылая его к черту, но потом, пересекая темную черту молчания и обиды, объявлялась, как ни в чем не бывало. Пару раз подумывала забеременеть обманом, чтобы привязать его к себе. Но Игорь не велся ни на какие провокации, всегда контролировал себя в сексе. Он вообще, если хотел, объявлялся, когда ситуация накалялась, пропадал. После истории с разводом и недели в слезах в отеле Надя полностью сменила тактику и не проявляла никакой инициативы. Однако ежедневно, ежечасно, ежеминутно его ждала. Часто Надя задавалась вопросом: «А Игорь вообще человек? Не робот ли он?» Она просто пока не догадывалась, что эта история не о любви, а о жажде обладания человеком. «Ты никогда не испытываешь чувства жалости или вины», — пробубнила Надя, хлюпая носом. «Практически нет». «Да так не бывает». «В твоем видении мира не бывает. И ты права, а в моем все иначе». «И я тоже прав», — потеребил он ее, как вальяжного кошака, по загривку. Игорь взял в ладонь ее лицо и дотронулся губами. Сначала до лба, потом до носа, щек, шеи. Несколько секунд Надя пыталась сопротивляться попыткам Игоря поцеловать ее в губы, а тот про себя посмеивался, прекрасно понимая, что она лишь корчит из себя обиженную, а в душе давно его простила. А еще Игорь прекрасно понимал, что такие женщины, как Надя, могут простить предательство, но слабость — никогда. Они вечно ищут несуществующий идеал. И что пока он, Игорь, не находится в ее владычестве, а живет где-то за пределами, в своей скрытой от нее жизни, то кажется Наде прекрасным. Но Надя любит не его, а фантом, проекцию, то, что она себе о нем придумала и во что поверила. И стоит им оказаться запертыми в браке или на продолжительный срок очутиться в одном пространстве, он сразу станет для нее человеком, и напускная холодность, под которой скрываются страсть и желание, сменится настоящим холодом. В его парадигме такие женщины, как Надя, настолько зависят от проявления любви, что забывают любить сами. Если им нужен мужчина, они сразу выстраивают систему продуманных ходов и ловушек, заказывают мышеловки оптом и прикармливают с руки. Но в этом желании заполучить не всегда есть та самая любовь. Чтобы рискнуть съехаться с Надей, один из них должен изменить образ мышления. Если Надя будет постоянно на него обижаться, Игорь не выдержит и сбежит. Он еще в первом браке понял, что отношения обидчик-жертва-спаситель — это хождение по мукам и катетам равнобедренного треугольника Карпмана. Игорь, в отличие от Нади, с некоторых пор научился воспринимать людей такими, какие они есть, и не выносил, когда женщины пытались в нем что-то переделать. А в том, что Надя может командным тоном начать выказывать недовольство, он не сомневался. В ту ночь между Надей и Игорем не случилось секса. Возможно, его не сильно возбуждал болезненный и усталый вид Нади, или же он не знал, можно ли человеку с сотрясением мозга предаваться любовным утехам. Она же была настолько измождена и вымотана больницей и тошнотой, что максимум, чего хотела, это валяться на диване под пледом, обнявшись. Чем они и занимались. «Скажи мне, что тебя во мне не устроило? Вот только честно». Надя лежала лицом к окну и рассматривала светящиеся гирлянды в окне дома напротив. «Меня-то в тебе все устраивало». «И устраивает. Это тебе сложно со мной?» В который раз объяснял Игорь, что не властен над тем, что она чувствует. «Кто она была и что сделала, после чего ты не пускаешь женщин в свою жизнь?» «Это последняя твоя жена». Ткнула она пальцем в небо в поисках червоточины. «Нет, при чем тут жена?» Игорь тяжело вздохнул. Он понимал, что рано или поздно их разговор коснется этой темы. А врать у него ни сил, ни настроения не находилось, да и алкоголя в крови было достаточно для честности и импульсивных решений. «Была одна у меня студентка, Алиса. Я верил ей, но она меня непрестанно обманывала. Самое забавное, я ей все это прощал и не злился. Помнишь, я говорил тебе, что все, что мы испытываем, — наш выбор? Так я действительно не злился, правда». Не мстил, не заламывал руки за спину, в чем-то я даже, наверное, ею пользовался. Вроде мог прекратить историю, когда узнал, что она любит молодого самбиста Костика, а из меня просто тащит бабло. Но мне было так с ней хорошо, что я не решился отказать себе в удовольствии бывать с ней рядом. И все так же приезжал к Алисе, оставался на ночь, занимался с ней сексом, делал подарки, зная, что дорог ей на самом деле абсолютно другой человек». И тогда я понял, что все отношения с людьми — это история про нас и про наше восприятие, а вовсе не про них. Любила меня Алиса или пользовалась — это никак не влияло на то, что я делал и чувствовал. Забавно, да? А что случилось потом? Ну, узнав, что я женат, Алиса закатила страшную истерику, кидалась в меня тарелками и ножами. Выгнала из квартиры, а потом меньше чем через полгода вышла замуж за богатого и знаменитого, как сейчас принято говорить, породистого кобеля. Вывесила везде в социальных сетях статус «замужем» и свою фотографию с обручальным кольцом. Я сидел и смотрел на их свадебные фотографии, ты удивишься, мне не было обидно. Я тебе не верю. А верить мне вовсе не обязательно. Ты сама-то как? Завела себе хоть мимолетного любовника? Сначала Надя думала соврать, зачем Игорю что-то рассказывать, кому нужна эта правда. С другой стороны, почему у нее такое ощущение, что необходимо оправдываться? Они же с Игорем договорились друг друга не ревновать. Да, есть один. Крайне молодой, похож на выставочную гончую. Пловец олимпийской сборной. Чуть приукрасила действительность Надя. Вот вечно вы себе находите каких-то спортсменов. Игорь посмеивался. Я думал, что бомба в одну воронку третий раз не падает. А тут трижды вспомнил он похождения своих женщин. Ты что, ревнуешь? Надя не сильно укусила его за плечо. «Нет. Ты же в него не влюблена?» «Нет, не влюблена», — согласилась она. «Тогда и переживать не о чем», — резюмировал Игорь. «Игорь, что с нами будет дальше?» — мурыжила Надя одну и ту же тему. «Я не знаю. Что-то, наверное, будет», — нехотя выдавливал из себя он ответы. «Мы будем когда-нибудь вместе? По-настоящему?» «Одно я тебе могу сказать точно. Ты никогда меня не потеряешь. Я всегда буду где-то рядом наблюдать за твоей жизнью». Если тебе действительно понадобится моя помощь, я тебе помогу. Мастерски выкрутился он от вопроса в лоб. Ты слишком странно помогаешь. Опять соскочила на претензии Надя. Хочешь вернуть мне бегемота? Решил он привести пример эффективной помощи, о которой не просили. Даже не думай, он лучшее, что у меня есть. Тут Надя осознала, что так и не поблагодарила его за бегемота, но слова благодарности предательски отказывались слетать с уст. Если бы мужчины и женщины хотя бы попытались понять друг друга, возможно... Нет, это невозможно. Природа задумала иные головоломки. И этот квест люди проходят без подсказок и помощи зрительского зала. «Мы пропустили Новый год», — обмолвился Игорь, когда услышал грохот салюта за окном. «Да хрен бы с ним. Я могу тебя попросить кое о чем?» «Кто ж тебя запретит-то? Попросить всегда можно». Игорь ногой попытался задвинуть штору, но вышел как-то бездарно. «Ты можешь полежать со мной, пока я не усну? А потом просто закрой снаружи дверь и положи ключ. Такой плоский, без зубчиков, на связке висит, под коврик. Ладно?» Надя знала, что утром 1 января Игорь всегда садится в машину и отправляется к семье в Оренбург. Приезжает посреди ночи, заходит в квартиру, где мать с вечера оставляет ему пирожки с морковкой и яйцом. Кладет под елку новогодние подарки, а потом заваливается спать на диване на кухне до обеда. Все передвигаются по квартире на цыпочках, чтобы его не разбудить. «Договорились». Игорь поцеловал Надю в темечко, прямо вместо ушиба. Оно припухло и было горячим. «С Новым годом». В глубине души Надя надеялась, что когда проснется, ключа под ковриком не обнаружит, что Игорь оставит его себе. И тогда у Нади появится новое занятие. Вечерами его ждать. Прислушиваться, не шерудит ли ключ в замочной скважине. Она даже оставила бы в прихожей мужские тапочки на случай, если он вернется. Но Игорь выполнил просьбу Нади беспрекословно и в точности. Дождался, пока она провалится в сон, выпил на кухне две банки газировки, погладил бегемота, обулся, тихими и ровными движениями приоткрыл поскрипывающий шкаф в прихожей, взял с вешалки пальто, посмотрелся в зеркало перед выходом, аккуратно снял ключ со связки, примерив его к замку, подходит или нет, погасил свет в прихожей так, что стало настолько темно, что лишь глаза бегемота настороженно переливались в конце коридора. И ушел. Как все-таки было просто, когда Надя носила кольцо и имела штамп в паспорте. Но с разводом она стала спокойнее, что было Игорю по душе. А все эти ванильные темы «забери меня всем насовсем» уже не его история. «Знаешь, у меня будет к тебе странная просьба. Ты не отказывай себе в других мужчинах. Рано или поздно ты встретишь того, с которым вы будете на одной волне, и забудешь меня. Так правда будет лучше для нас обоих. А я буду тебя любить. Как ты говорила про осень. Полюби ее, и однажды она тебя предаст. Так и я буду ждать и надеяться, что однажды ты меня предашь, потому что я очень хочу, чтоб ты была счастлива». Дополнил Игорь свое новогоднее поздравление сообщением. Он отправил его по пути в Оренбург, когда после Рязани остановился на трассе М5 возле легендарной речки с именем Вобля. Прочитав на утро написанное, Надя была готова разбить телефон об стену. Толкать ее к другим мужчинам и при этом признаваться в любви? Да как он может? Просить ее предать его? Она сидела прямо в пижаме на полу возле новогодней елки и плакала в обнимку с бегемотом. Город еще спал, ни один прохожий не протоптал следы на снежном покрывале, укутавшем тротуары. Помимо сообщений Игоря была масса пропущенных звонков от малолетнего беса, который проторчал полночи под Надиной дверью с оливье в руках, не решаясь нажать кнопку дверного звонка, опасаясь, что она уснула и именно поэтому не подходит к мобильному. Одному богу известно, как они с Игорем не пересеклись возле лифта. Не то чтобы эта встреча могла как-то обострить ситуацию, просто пока они существовали в двух параллельных реальностях, Наде было спокойнее. Бегемот лапой таранил шарики на еловых ветках и искренне пугался, когда некоторые из них с грохотом падали на пол. Здорово, наверное, быть котом. Одержимые. Новогодние праздники, пока Игорь был в Оренбурге, Надя провела в затворничестве. Представляла себя алхимиком в поисках философского камня, хотя поиск — не совсем верное слово для обозначения великого делания. Однако Надя, как, впрочем, и бегемот, оказались адептами другой теории, а именно великого ничего не делания. Прошло чуть больше недели, и Надя снова включила звук на телефоне, отошла от травмы головы и вновь окунулась в привычную московскую жизнь. Едва закончились праздники, она приступила к работе. Надя страшно боялась подвести заказчика и тем самым подставить Игоря. Она всегда играла сама с собой в игру «Вина, похвала». Практически все, что она делала, совершалось из страха быть виноватой и подвести других. Самой же большой радостью было получать лестные отзывы или просто банальное «Я тобой горжусь». И сильнее всего Надя мечтала услышать подобное из уст Игоря. Малолетнему бесу она так и не перезвонила, более того, даже отключила дверной звонок, чтобы никто не мешал ей с бегемотом жить обособленной стаей, отсыпаться, пить травяные настойки, заниматься йогой и по вечерам курить вишневые сигариллы, высунувшись в снегопад. В первую же вылазку на улицу и в магазин Надя столкнулась со своим молодым оболтусом. «Дверь придержите, пожалуйста!» — крикнула она, не сильно в темноте различая, кто заходит в подъезд. «Не вопрос». — отозвался на ее просьбу человек, голос которого показался знакомым. «А, это ты», — грустно произнесла Надя, как вдруг вспомнила просьбу Игоря не отказывать себе в обществе других мужчин. «Да я вообще вездесущий. Может, тебе помочь донести пакеты?» Коля стоял в дверях, опрятный и жизнерадостный. «Да ладно, справлюсь уж как-нибудь». «Не рассыпешься?» — как всегда подтрунивал он. «Намекаешь, что я настолько старая, что из меня песок уже сыплется?» — перешла и Надя на волну шуток. «Даже не намекаю, а открыто говорю, что у тебя порвался один из пакетов, и из него сейчас вывалятся продукты на пол. Дай лучше мне!» — Коля практически выхватил из Надиных рук покупки. Одним рывком, даже не дождавшись позволения или хотя бы грубого «возьми». «Кажется, я не приглашала тебя зайти», — настряла Надя, но делала это настолько добродушно, что вызывало исключительно улыбку на Колином лице, когда они оба очутились в пределах ее квартиры. «А мы люди не гордые, нам особое приглашение не требуется». «А если у меня дома мужчина?» — игриво поинтересовалась Надя. «Это ты про свой комок шерсти?» — Коля мыском ботинка показал в сторону бегемота. «Этот комок шерсти, как ты подло выразился, прошу называть бегемотом. Не конкурент. Пошли в кино. Разбери там свои пакеты по-быстрому и как раз успеем на одержимость, Вролан». «Терпеть не могу сопливую эротику, происходящую с ума от страсти бабенок». «Не волнуйся, это ужастик. Про экзорцистов». Коля раскрыл упаковку крабового мяса, которое выпало из пакетов и изначально предназначалось для бегемота. «Тем более. Я тебя уговаривать не буду. Да и вообще, ты не идешь, потому что трусиха, и не сможешь потом одна заснуть». Пошел он ва-банк. «Детка, я уже лет 20 как не ведусь на подобные провокации». Надя с грохотом закрыла кухонный шкаф и обернулась к Коле самодовольной ухмылкой. «И поделись крабовым мясом с бегемотом. На провокации можешь не вестись, но в кино все равно, собирайся. За билеты платишь ты. И у меня отдельный попкорн». Наде нравилась легкость, с которой проходило общение с Колей. Никто ни в ком не тонул, никто ни по кому не страдал. Все ровно, без учащения сердечных ритмов. «Сядем на последнем ряду», — подмигнул Коля, намекая, что не прочь повторить их порученную ночь. «На седьмой и по центру», — выдвинула свои требования Надя. «Кажется, что вечерами часть центра замирает в безмолвии. Где-то на Мясницкой клубные пробки и кутеж, а сами бульвары пустые, заснеженные, с редкими четкими следами прохожих на белой простыне, расстеленной от метро, мимо прудов, в сторону Таганки. Коля и Надя были единственными темными фигурами и нарушали безлюдное торжество архитектуры. Они брели достаточно медленно, в такт снегу и в ритме выходного дня». «Я 100 лет не была в Ролане», — изрекла Надя, когда они проходили мимо памятника Грибоедову. «А что было 100 лет назад? Какие фильмы крутили? Прибытие поезда? Или уже «Титаник»?» «Ты дерзкий», — ткнула она Колю локтем. «Не умом же мне тебя брать. Я в институте тут недалеко училась, когда ты пешком под стол ходил». Вдруг начала Надя делиться воспоминаниями. «В МИЭМе». «Неправда, ни под какие столы пешком я не ходил, а как научился ползать, сразу полез под юбки красивым женщинам». «А на кого ты училась?» «На инженера». Люди всегда удивлялись, что Надя по образованию инженер. «Так ты еще и с техническим складом ума», — совсем шутливо отзывался Коля о новых подробностях Надиной жизни. «Занудный анализатор и комбинатор. Так что будь начеку», — обозначила Надя свое превосходство. «Дай руку». Коля протянул ей пятерню. «Зачем? Поскользнешься же?» Глядел он как в воду. «Не поскользнусь». Надя могла себе отказать во многом, но перечить и сопротивляться мужчинам — святое. «А я говорю, что поскользнешься», — абсолютно спокойным тоном изрек капитан очевидность. «Долго еще спорить будем?» — старалась отстоять личные границы Надя. «Тебе просто стыдно идти в своей мажорской шубе со мной в валенках и пуховике. Называй вещи своими именами. Кстати, каблуков повыше не было». «Ты сам не дал мне времени переодеться», — решила перевести стрелки Надя. «А ты в таком виде и за продуктами ездила?» «Слушай, сейчас кто-то получит каблуком по ушам», — рассмеялась она. «Нет, я просто поинтересовался. Может, ты ездила до похода за продуктами премию какую-нибудь получать? За лучшие халаты в городе, например», — шутил он. «Такие бывают?» «Ага, 10 штук, когда разверзнутся хляби небесные». Надя шла осторожно, стараясь не растянуться на обледенелом бульваре. «Ты завязывай со своими хлябами», — почувствовал он укол, что опять она обозначает интеллектуальную пропасть между ними. Он насупился и брел молча несколько минут. «Руку дай», — вдруг попросила его Надя. «А что случилось?» — ехидно поинтересовался Коля. «Скользко». Щеки пламенели с мороза. В помещении кинотеатра «Ролан» отсутствовал привычный аромат, не пахло попкорном. В кафе за столиком ютились 2. Седобородый мужчина лет 60 с непропорционально широкими бровями и молодая девушка, сутулая, тучная, чем-то похожая на орангутана. Пара казалась крайне невзрачной, но этой своей невзрачностью и была колоритна. «Хочешь, погрей руки о мою шею», — сказал Коля, едва они подошли к кассе и сняли с себя верхнюю одежду. «Только если о живот», — забралась Надя ему под свитер. «Вам какой ряд, какие места?» — поинтересовалась кассир. «Да любые», — привычно ответил Коля. «Можно маленькую ремарку?» — Надя не могла промолчать. «Валяй. Я беспринципная скотина во многом, но в кино я привыкла садиться на те места, которые указаны в билетах. Этот Надин принцип выработался еще в студенческие годы, когда ей вечно приходилось краснеть за нахальство сокурсников». «Значит, будем ломать твои принципы». «Лом взял?» — она повернула ладони другой стороной, чтобы согреться о его живот. «Голыми руками». «Почему мне с тобой так легко и просто?» — улыбнулся Коля и приобнял Надю, когда они поднимались по лестнице. «Потому что мы не любим друг друга». «Получается, чтобы быть счастливым с другим человеком, вовсе не обязательно его любить?» «Для Коли это стало открытием». «Я не знаю». «Выходит, что так», — развела руками Надя. Ходить в пустые залы кинотеатров, класть голову кому-то на плечо, пить пепси-колу из общего литрового стакана, который не помещается в держатель на подлокотнике кресла, сжимать ладошку, когда на экране страшный кадр. Надя окуналась с головой в чужую юность, припадала к ней губами, стараясь отхлебнуть озорства и урвать лакомый кусок беспечности. Дорогу от кинотеатра до дома Надя с Колей преодолели совсем медленно, то и дело, прерываясь на игру в снежки и валяние в сугробах. Когда они подошли к дому возле поворота с бульвара, Надю окликнули. «Вы Надежда Анген», — произнесла девушка в куртке с огромным капюшоном. Своим видом она чем-то напоминала гнома или монахиню в белом куколе. «Я? Меня зовут Алиса. Я старая знакомая Игоря, и мне очень нужно с вами поговорить». «Коль, давай тогда завтра с тобой продолжим, ладно?» — не задумываясь, расставила приоритеты Надя. «Как скажешь. Если что, я часов до трех не сплю. У меня после новогодних праздников весь режим сбился». Оставил ей лазейку Коля и скрылся за скрипучей дверью подъезда. «С Игорем что-то случилось?» — обеспокоенно поинтересовалась Надя. «Нет. Да», — путалась она в показаниях. «Нет, то есть с ним все в порядке, он жив-здоров. Блин, даже не знаю, с чего начать разговор». Алиса дрожала от холода. «Может, с того, как вы меня нашли, и откуда вы вообще про меня знаете?» Надя была насторожена. Она вообще не любила, когда вмешивались в ее личное пространство, выслеживали, поджидали. Обычно в подобные моменты она занимала оборонительную позицию и сыпала колкостями. Но перед ней стояла хрупкая скандинавская принцесса с хрустальными глазами. Она походила на добродушного эскимоса в своем огромном капюшоне с меховой оторочкой. Перчатки она забыла дома, и потому, засунув ладони в рукава, девушка переминалась с ноги на ногу. Что-то в ней было растерянное и испуганное. Из-под капюшона высовывались чуть кудрявые светлые волосы, а нос был краснющий. Алиса периодически вытирала его рукавом. «Это практически детективная история. Я несколько встреч запоминала движение Игоря пальцами на мобильном и подбирала пароль. Когда он один раз отошел в ресторане в туалет, оставив телефон на столе, я отправила все СМС-переписки себе на почту. Позднее, конечно, прочитала все, о чем вы говорили. Потом сразу, как отправила себе файлы, я ввела ваше имя в поиске на его телефоне и увидела, что он отправлял ваш адрес и имя курьеру в сообщении про кота. Нашла вас во всех социальных сетях и рассматривала фотографии до посинения и зависти. Но это все не важно. Я приехала вас кое о чем попросить». Алиса перестала переминаться с ноги на ногу и пару раз прикусила губу, прежде чем продолжить разговор. «Никогда его не обманывайте. Что бы ни было, какой бы правда ни была, не обманывайте его. Он же тоже не железный, и...» Алиса вдруг начала плакать навзрыд. «Если бы я могла что-то изменить в своей жизни, я бы его ни за что не обманула. Я бы его никогда не упустила. И сейчас я просто прошу вас не заставлять его снова проходить через обман». «Подождите, Алиса, вы та самая студентка Алиса?» «Я уже давно не студентка, правда. А тогда я та самая Алиса». Она кивнула, вынула ладони из рукавов, принялась утирать слезы, размазывая тушь по щекам. «Но Игорь сказал, что вы вышли замуж и счастливы в браке. Я больше не живу с мужем. Надя, я клянусь, что если вы с Игорем любите друг друга, я ни при каких условиях не буду что-то рушить кознями или интригами. Я приехала просто посмотреть на вас и попросить никогда его не обманывать. Возможно, наша с ним история прояснит вам, кто такой Игорь». Надя часто задумывалась, что было бы в его жизни, не случись в ней Алисы. Если бы не спилась его первая жена, а вторая родила бы ему ребенка. Если бы не было перевернувшегося состава, наполненного его чувствами. Но потом она останавливала себя в мыслях, четко для себя уяснив, если что-то случилось, значит, оно было неизбежно. Алиса стояла напуганная и взъерошенная. Ее губы, видимо, от часового стояния на морозе приобрели синеватый оттенок и чуть подрагивали. «Может, мы зайдем ко мне домой, и я напою вас горячим чаем?» — предложила Надя. Признаться, она давно мечтала посмотреть на Алису, узнать, какая она. И главное, каким был Игорь, пока не стал самодостаточным. «Только можно я кое-что сначала сделаю?» Алиса наклонилась, набрала в ладони снега и слепила увесистый снежок, который метнула прямо в камеру видеонаблюдения, что висела под козырьком подъезда. Снег моментально прилип к объективу. «Я могу поинтересоваться, что это было?» — Надя оторопела. «Это чтобы вам потом не пришлось отвечать на лишние вопросы. Просто я знаю Игоря чуть дольше, чем вы». Дом Нади был для Алисы в диковинку. Она никогда не бывала в квартирах с четырехметровыми, украшенными лепниной потолками, балконом с коваными перилами, но при этом обставленных без нарочитого пафоса, с изыском и почтением к прошлому. «Мне нравится ваша квартира. В ней есть какая-то ветхая роскошь старины. Вы, наверное, относитесь к ней с большим трепетом?» — озиралась Алиса по сторонам. «Не знаю, я пока не поняла, как отношусь к этой квартире. Расскажите лучше про Игоря. Вы любили его?» Надя проводила Алису на кухню. Та до сих пор поеживалась и уселась на самый дальний табурет поближе к батарее. «Сначала нет. Я просто играла с ним. Прикидывалась, что отношусь к нему с беспрекословной покорностью. А сама любила другого. Однокурсника-самбиста. Но сейчас прошло больше 4 лет, и я поняла, как сильно ошиблась. И что если не Игорь, мне никто и не нужен. Я прекрасно знаю, что после развода он сатанеет от любого однообразия. Что он конченый циник и живет по принципу «все будет, как мне удобно». Я знаю, что Игорь — человек по-своему сложный и невыносимый, и он настолько на своей волне, что очень часто его не понять и не разгадать. Но мне очень хочется его обнимать. Не чтобы он меня обнял, не зарыться в нем, не уткнуться, а обнимать самой. А еще хочется смотреть, как он спит, даже если нельзя дотронуться. И это ощущение, оно страшное и пугает. Мы же с детства привыкаем потреблять и пожирать людей в своей влюбленности. А любовь — это другое. Она противоречит инстинкту самосохранения. Во время своего монолога Алиса беспрестанно изучала Надю взглядом. Восторгалась ее грациозной осанкой, статью, породой. Надя казалась настолько совершенной внешне, что Алиса представляла ее в пышном платье, вальяжно прогуливающейся по платановой аллее, под руку с аристократом, в шляпе-цилиндре и с тросточкой из слоновой кости. «Может, на «ты» перейдем?» Надя чувствовала, что готова разрыдаться от искренности Алисиных слов. Ей вдруг страшно захотелось кого-то любить. Так, чтобы человек не нужен был рядом и чтобы не хотелось его сожрать. Любить, отдавая, а не выклянчивая внимание и подтверждение любви. «Объясни мне, а как это вот так вот любить? Оно же не сразу. Оно было не с первого взгляда и не с первого года. Когда я была замужем за другим и лежала на сохранении, понимая, что могу потерять ребенка, часто думала, какой эгоизм рожать, потому что надо родить». Выскочила замуж, чтобы все на пятерку, я же не могу без отличных отметок и красных дипломов. Мужа не любила. Любила хорошие оценки, которые мне окружающие ставили за удачный брак. И ты знаешь, я отпустила этого ребенка. Я перестала сопротивляться. Если ему внутри менее некомфортно, пусть уходит, исчезает». Я лежала и представляла, как отсоединяется плацента и как эмбрион покидает мое тело. Чувствовала, как вытекает горячая кровь и понимала, теперь его душа свободна. Мой ребенок мне не принадлежит. Точно так же и с Игорем. Я поняла, то, что ты любишь, тебе не принадлежит. Знаешь, если у тебя есть шанс не обманывать, если у вас что-то за гранью удобного времяпрепровождения, я исчезну. Я, собственно говоря, и приехала рассказать тебе свою историю, чтобы не было повторения. Знаю, мои противоречивые россказни, скорее всего, не возымеют никакого действия, но я просто хочу, чтобы ты меня услышала, чтобы поняла. Он не жестокий, он просто другой. В Алисиных словах чувствовалась горечь пересушенных временем чувств. И Игорь, и Алиса когда-то любили. Просто невзаимно, не обоюдно и не впопад.